Глава 9. Курс на столкновение. 1. На следующий день, проснувшись, Лайла не сразу вспомнила, где находится, и, главное, почему у нее все болит. Она помнила, как вчера вечером еле доползла до комнаты Эльсера, с трудом поборола желание, не раздеваясь, рухнуть на его кровать, сумела как-то переодеться в свою одежду, добраться до блуждающей дороги, но из этого в памяти почти ничего не осталось. А сейчас стояло утро, причем не раннее, когда в последний раз она спала так долго и так крепко. И этот сон не восстановил силы. Наоборот, она была совсем измучена. На ее сапоге лежала кошка Алукарда. Как она пробралась в комнату, Лайлу это не интересовало. Кошку, кажется, тоже. Когда ее стряхнули, она и ухом не повела. Лайла села. Болело все. И дело было не только в усталости после боя. Лайла бывала не в таких переделках, но никогда на утро ей не было так худо. Примерно то же самое она испытывала всего один раз, после черного камня. Но отзвуки талисмана накатывали резко и опустошали полностью. А сейчас все было тоньше и глубже. Значит, магию все-таки можно вычерпать до дна. Лайла сползла с койки, еле сдержав стон, и порадовалась, что в комнате никого нет. Осторожно натянула одежду, стараясь не касаться синяков. При мысли о том, что сегодня опять предстоит сражаться, ее передернуло. Однако в глубине души какая-то частичка ее существа радостно запела. Честно говоря, совсем маленькая частичка. Это опасно, безрассудно, безумно, глупо. Эти слова ощущались уже не как удары, а как похвала. Она спустилась в зал, там почти никого не было, лишь за столом у стены сидел Алукард. Она подошла, волоча ноги, и рухнула на соседний стул. Он читал газету и не поднял глаз, даже когда она со стуком уронила голову на стол. Утро выдалось трудное. Она что-то буркнула в ответ. Он налил ей крепкого черного чая с пряностями. Никчемное время суток. Она выпрямилась и придвинула чашку. Спать уже поздно, а воровать еще рано. В жизни есть много других интересных дел. Каких, например? Есть, пить, танцевать. Ты вчера такой бал пропустила. От этой мысли она застонала. Сил представить себя в роли Стейсона Эльсера на арене, а уж тем более во дворце, у нее не было. Они тут что, каждую ночь празднуют? Ты не поверишь, но многие приезжают на турнир именно ради балов. И не надоедает им? Она неопределенно помахала рукой, будто пыталась охватить все одним жестом. Честно говоря, за всю свою жизнь Лайла была на балу всего один раз. Та ночь началась с маски демона и чудесного нового камзола, а закончилась окровавленным принцем и каменными осколками чужеземной королевы. Алукард пожал плечами и придвинул к ней корзинку с выпечкой. Не самый худший способ провести вечер. Она надкусила булочку. «Все время забываю, что ты часть этого мира». «Ничуть», — посуровил он. Завтрак вернул ей силы. Взгляд стал отчетливее и остановился на газете, которую читал Алукард. В ней была новая турнирная таблица. 18 победителей, 9 новых пар. Вчера от усталости Лайла даже не заглянула в нее. «Что нас ждет сегодня?» «Мне выпала честь выступать против одного из моих давних друзей и лучшего воздушного мага». «Джиннара?» — с внезапным интересом спросила Лайла. «Ну и схватка будет». Алукард мрачно кивнул. «А тебя ждет...» — он провел пальцем по списку. «Верасис. Что ты о нем знаешь?» Алукард нахмурился. «Прости, ты, кажется, считаешь меня товарищем. В последний раз мы оказались по разные стороны барьера». «Брось, капитан, если я сложу голову, тебе придется искать нового добытчика». Едва эти слова вырвались у Лайлы, как она вспомнила, что уже потеряла место на ночном шпиле. Она предприняла еще одну попытку. «Никто не умеет так весело болтать. Ты сам знаешь, что будешь без меня скучать». И опять это оказались не те слова. За ними повисло тягостное молчание. «Ну ладно», — в сердцах заявила она, — «еще два вопроса и два ответа в обмен на то, что ты о нем знаешь». Губы Алукарда дернулись. С наигранной медлительностью он свернул и отложил список. «Когда ты впервые попала в этот Лондон?» 4 месяца назад, — ответила она. Захотелось сменить обстановку. На этом она хотела остановиться, но слова потекли сами собой. «Я оказалась втянута в то, чего не ожидала. Захотелось досмотреть до конца. А когда все закончилось, я еще была здесь, и подвернулся случай начать с чистого листа. Не всегда прошлое стоит того, чтобы за него цепляться». В его глазах блеснул интерес, и она ждала, что он продолжит расспросы, но Алукард сменил тему. «Отчего ты убегала в ту ночь, когда пришла на мой корабль?» Лайла нахмурилась, спрятала взгляд в чашке черного чая. «А кто сказал, что я убегала?» – прошептала она. Алукард, терпеливый, как кошка, лишь выгнул бровь. Она отпила чай, и лишь когда долгий глоток горячей волной спустился в желудок, заговорила. «Знаешь, все боятся неведомого, видят в нем что-то грозное и ужасное. А вот меня больше тревожит знакомое. Оно громоздится вокруг тебя, как тяжелые камни, выстраивает стены, потолок и превращается в тюрьму». «Поэтому ты так стремилась занять место Стейсона?» — ледяным тоном спросил он. «Мое общество начало тебя тяготить». Лайла отставила чашку, прогнала желание извиниться. «Ты задал свои два вопроса, капитан. Теперь моя очередь». Алукард прокашлялся. «Ну что ж, итак. Верасис — типичный фараонец, и, насколько я слышал, не самый приятный тип. Земляной маг с норовом. Вы бы дивно поладили. Во втором раунде можно пользоваться двумя стихиями, если ты на это способен». Лайла постучала пальцами по столу. «Вода, огонь, вода? Необычное сочетание. Обычно двойные маги выбирают соседние стихии, а огонь и вода находятся на противоположных концах спектра. Я же говорю, у меня всегда все наоборот». Она подмигнула зрячим глазом. «И у меня был хороший учитель». «Пытаешься льстить?» — пробормотал он. «А ты хамишь». Он обиженно насупился и встал. «Твоя очередь после полудня, а моя уже скоро». Он казался совершенно спокойным. «Волнуешься?» — спросила она. «Из-за поединка». Алукард взял чайную чашку. «Джиннар лучше в своем деле, но он умеет только одно. А у тебя много талантов». Алукард допил чай и поставил чашку. «Мне это говорили». Он накинул плащ. «Увидимся. По разные стороны». Стадион был заполнен до отказа. По одну сторону развивалось знамя Джиннара, пурпурный закат на серебряном поле, по другую — знамя Алукарда, серебро на полночной синеве. Два арнезийца, два фаворита, два друга. Рай был на королевской трибуне, но ни короля, ни королевы Лайлы там не заметила, Кела тоже не было. Зато уровнем ниже на балконе стояли брат и сестра Алукарда. Бера схмурился, а Аниса хлопала в ладоши и размахивала вымпелом брата. Арена превратилась в вихрь искрящегося света. Публика затаила дыхание. Бойцы кружились, будто в танце. Джиннар двигался, как воздух, а Алукард — как сталь. Лайла вертела в руках осколок бледного камня и внимательно смотрела на происходящее, стараясь отследить движение, прочитать линии атаки, предугадать, кто что сделает, понять, как они это сделали. Противники были практически равны. Во всем, что касалось ветра, Джиннар достиг неслыханных высот — и несказанной красоты. Но Алукард был прав, это была его единственная стихия. Он мог превратить его в стену или в волну, мог резать ветром, как ножом, практически летать. Но Алукард владел землей и водой, и всем, что происходило между ними. Создавал клинки, твердые, как металл, щиты из камня и льда, и в конце концов две его стихии одолели стихию Джиннара. И Алукард победил, разбив на Джиннаре 10 пластин, а сам потеряв всего 7. Серебристо-глазый волшебник отступил, улыбаясь сквозь металлическое кружево маски. Алукард вскинул чешуйчатую голову перед королевской трибуной, отвесил принцу глубокий поклон и удалился. Публика стала редеть, но Лайла задержалась. По пути к арене она немного размяла ноги, но двигаться без нужды не хотелось, и она осталась на трибуне, глядя, как перетекает толпа. Одни оставались посмотреть следующий матч, другие уходили. Исчезли сине-серебристые знамена, их сменили алая кошка на золотом фоне, знамя Кисмайры и пара львов на красном. Камероу. Лайла сунула осколок в карман и устроилась поудобнее. Схватка будет интересной. Она знала, что Кисмайра славится огненной магией, но арнезийская чемпионка вышла, ступая мягко, как львица, из-под кошачьей маски выбивалась грива черных жгутов, и в руках у нее были шары с водой и землей. К восторгу публики Камеру выбрал то же самое. Судя по стихиям, поединок будет на равных. Сердце Лайлы забилось быстрее, хотя это было не ее состязание, и хорошо, что не ее. Шары упали, бой начался. Противники оказались достойны друг друга. Лишь через долгих 5 минут Кисмайра сумела нанести первый удар, который вскользь задел бедро Камеру. И еще через 8 Камеру дал сдачи. Лайла прищурилась, что-то было не так. А что она еще не уловила? Кисмайра двигалась плавно, со звериной грацией, а Камеру... В его текучей манере боя было что-то знакомое. Изящно, почти без усилий, каждый взмах хорошо, даже слишком хорошо рассчитан. До этого турнира она видела совсем мало сражений, где применялась магия. Но эти приемы казались ей очень знакомыми. Лайла вцепилась в поручень и подалась вперед. Где же она его видела? Кел петлял по арене, стараясь двигаться в такт с Кисмайрой. А это было нелегко, потому что она была стремительна. Куда проворнее его первого противника и сильнее всех, с кем ему доводилось драться, не считая Холланда. Чемпионка была равна ему во всем. Тот первый пропущенный удар был ошибкой, сам виноват. Но зато в нем забурлила жизнь, как же это хорошо. Под маской Кисмайры Кел уловил улыбку и улыбнулся в ответ. Над правой рукой кружился земляной диск, над левой бурлила вода. Он выглянул из-за колонны, но Кисмайры там уже не было. Она зашла сзади. Кел развернулся и метнул диск. Слишком медленно. Столкнулись, ударили, разошлись, как будто дрались на шпагах, а не на воде и земле. Укол, защита, удар. На волосок от закрытой доспехом щеки пролетело твердое земляное копье. Он откатился, привстал на колено и ударил обеими стихиями разом. Обе достигли цели, ослепив вспышкой. Публика безумствовала, но Кисмайра не дрогнула. Ее вода, подкрашенная красным, кружилась, будто аркан. Кел, атакуя, подошел слишком близко, и петля, не разомкнувшись, метнулась в него ледяным копьем. Кел отскочил, но опоздал. Лед ударил его в плечо, разбил пластину и впился в тело. Толпа ахнула. Кел вскрикнул от боли и зажал рану ладонью. Убрав руку, увидел окровавленные пальцы. В нем зашептала магия. «Ас Траверс, ас Оренсе, ас Асара, ас Хасари, ас Стена, ас Старо». Губы сами зашептали заклинания, но он вовремя остановился, вытер кровь рукавом и вновь пошел в атаку. Глаза Лайлы расширились. Публика не сводила глаз с камеры, но Лайла сразу после удара случайно подняла глаза и увидела принца Рая с искаженным от боли лицом. Он быстро взял себя в руки, стер с лица гримасу, но пальцы стиснули перила, голова поникла, Лайла заметила это и все поняла. Она была рядом в ту ночь, когда заклятие навеки соединило принцев. Кровь с кровью, боль с болью, жизнь с жизнью. Она перевела взгляд на арену, и все стало ясно. Рост, осанка, текучие движения, немыслимая грация. Она невольно улыбнулась. «Кел? Ну, конечно, это он». Она встретила камеру Лоста в ночь знамен, заметила его серые глаза, лисью улыбку, но обратила внимание и на рост, манеру двигаться, и теперь сомнений не осталось. На арене совсем не тот человек, которому она пожелала удачи в розовом зале, а другой, тот, рядом с кем она сражалась в трех Лондонах, тот, кого она обчистила, а потом спасла. Кел. Рядом появился Тирен. «Чему улыбаешься? Просто нравится бой», — ответила она. А Венессон недоверчиво хмыкнул. «Скажите», — добавила она, не сводя глаз с арены, «вы хотя бы пытались отговорить его от этого безумия? Или тоже просто делали вид, что ничего не знаете?» Помолчав, Тирен ответил ровным голосом. «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Да ладно, не понимаете, а Венессон?» Она обернулась к нему. «Если бы камеру сейчас снял маску, мы бы увидели того же человека, что и в ночь знамен, а не одного черноглазого». «Такие разговоры заставляют меня жалеть о том, что я сохранил твою тайну», — перебил жрец. «Слухи — дело опасное, Стейсон, особенно если их распространяет человек, у которого совесть нечиста. Поэтому спрашиваю еще раз, чему ты улыбаешься?» Лайла отвела глаза. «Ничему». Она следила за поединком. «Совершенно ничему». Второе. Победил камеру, то есть Кел. Это был потрясающий поединок между равными противниками. Чемпионом прошлых игр и серебряным рыцарем. Публика сидела, затаив дыхание, арена была усыпана битым камнем и черным льдом, половина препятствий разбита вдребезги. О, как он двигался, как он дрался! За то недолгое время, что они провели вместе, Лайла не видела его таким. Он обогнал Кисмайру всего на одно очко. А у Лайлы вертелась в голове навязчивая мысль. Он ее сторонится. Сторонится до сих пор. «Стейсен! Стейсен!» Лайла нехотя выбросила Кела из головы, сейчас у нее своих забот хватает. Вот-вот начнется ее второй поединок. Она стояла посреди западной арены, и трибуны были залиты серебристо-черным. Лишь кое-где мелькало бледно-зеленое знамя Фаруанца. Напротив нее стоял Верасис, держа в руках шары с подкрашенной землей. Лайла пригляделась к магу. Гибкий, длинные мускулистые руки и ноги, кожа угольного цвета. Удивительные, глубоко посаженные глаза были бледно-зеленого цвета, как и его знамя, и как будто светились. Но больше всего внимание Лайлы привлекло золото. Почти все фаруанцы, каких она видела, украшали кожу самоцветами. Аверасис предпочитал золото. Бусины из драгоценного металла сбегали из-под маски, закрывавшей только верхнюю часть головы, покрывали лицо и шею, складываясь в узор. Интересно, это символ статуса или просто демонстрация богатства? Те, кто выставляет богатство на показ, сами напрашиваются, чтобы их обчистили. Лайла задумалась, трудно ли отделить эти бусины от кожи. Что их удерживает? Клей? Магия? Нет, она заметила, что украшения не прилеплены к коже, а будто вдавлены в нее. Операция проведена опытной рукой, кожа вокруг бусин почти не выступает, и создается впечатление, что камни или золотые бусины появились на лице сами собой. Но на стыке кожи и украшения были видны едва заметные шрамы. Да, украсть эти штучки будет нелегко и хлопотно. «Остал», — произнес судья в бело-золотом, — «готовьтесь». Зрители затаили дыхание. Фаронец поднял шары, ожидая от нее того же. Лайла подняла свои сферы. Огонь и воду, произнесла короткую молитву и бросила их. Алукард наполнил два стакана из графина на столе. Когда стакан был на полпути к губам Лайлы, он сказал: «Я бы на твоем месте пить не стал». Она замерла и пригляделась к содержимому. «Что там?» «Авистское вино?» «В основном». «В основном», — эхом повторила она, прищурилась, и точно в жидкости еле заметно кружились пылинки. «Что ты туда подсыпал?» «Красный песок. Надеюсь, у тебя были веские причины, чтобы испортить мой любимый напиток?» «Конечно». Он поставил свой бокал обратно на стол. «Сегодня ты научишься воздействовать на две стихии одновременно. Как у тебя рука поднялась испортить бутылку авистского вина?» «Я же говорил, что магия — это как беседа». «А еще ты говорил про океан», — перебила Лайла, «и про открытую дверь, а однажды даже назвал магию кошкой». «Сегодня будем считать ее беседой. К ней просто добавляется еще один участник. Сила та же самая, линии другие. У меня никогда не получалось гладить себя по голове и одновременно хлопать рукой по животу. Тогда тебе будет интересно». Лайла хватала воздух ртом. Верасис без устали кружил по арене, а у нее после вчерашнего боя тело было как деревянное. Но, несмотря на усталость, внутри кипела магия, рвалась наружу, требуя выхода. Счет был равный 6-6. Пот заливал глаза, Лайла бегала, уворачивалась, била. Удачный удар расколол пластину на бицепсе фаруанца. 7-6. Вода вращалась перед ней, как щит, превращаясь в лед при каждом выпаде противника. Под его ударами щит трескался, но уж пусть лучше трескается лед, чем драгоценные доспехи. Защита продержалась недолго. После второго блока Верасис нагнал ее и обрушил два удара подряд. В считанные секунды Лайла потеряла две пластины, 7-8. Она чувствовала, как силы иссякают, а фаранец с каждой минутой словно становился сильнее, проворнее. Огонь и вода оказались неудачным выбором. Они не могли соприкасаться. При малейшем контакте они уничтожали друг друга, превращаясь в облачко белого пара. И это навело ее на мысль. Она скрылась за ближайшим валуном, сравнительно невысоким, и соединила в руках две стихии. Заклубился белый дым, и под его прикрытием она вскочила на камень. Оттуда сверху ей было видно, как колышется воздух вокруг Верасиса. Тот вертелся во все стороны, высматривая ее. Лайла напряглась, и пар стал оседать. Вода превратилась в изморось, а затем в лед, окутав фаруанца, а огонь поднялся в воздух и дождем пролился на него. Верасис прикрылся земляным щитом, но она успела разбить две его пластины — 9-8. Но насладиться преимуществом не удалось. Мимо просвистело земляное копье, и Лайла отскочила за валун. Прямо в западню. Верасис поджидал там, в ее укрытии, и навстречу ей полетели 4 земляных копья. Отразить удары она бы не смогла, не хватало времени. Она проиграла, но проблема была не только в проигрыше. Копья оказались острыми, такими же острыми, как осколок льда, пронзивший плечо Келлу. В ней вспыхнул страх, как в те минуты, когда ей к горлу приставляли нож, и она чувствовала его острие, прикосновение, опасности, поцелуй смерти. Нет, внутри у нее что-то поднялось. Простое, инстинктивное, и в этот миг случилось невероятное. Время замедлило ход. Это была магия. А что же еще? Но не такая, как раньше. Все пространство арены стало другим, замедлив пульс и разложив секунды на мгновение, растянув момент ненадолго, ровно настолько, чтобы хватило увернуться и нанести удар. Одно копье все же попало ей в руку, разбив пластину и оцарапав до крови, но это было неважно, потому что Верасис опоздал на миг, тот самый, украденный, и глыба льда ударила его в бок, разбив последнюю пластину. И тотчас же время пришло в движение. Лайла и не заметила, какой тишиной была наполнена эта затянувшаяся секунда, пока она не закончилась. А потом на нее обрушился хаос. Рука болела, зрители аплодировали, но Лайла смотрела не на них, а на Фаруанса. Он глядел на свое тело, как будто обвинял его в предательстве. Как будто знал, произошло то, чего не может быть. Но если Лайла и нарушила правила, никто этого не заметил, ни судьи, ни король, ни болельщики. «Победу одержал Стейсон Эльсар», — объявил судья в бело-золотой магии. Верасис сверкнул на нее глазами, но спорить не стал, лишь повернулся и ушел. Лайла посмотрела ему вслед, губы ее были мокрыми, на языке появился медный привкус. Сквозь прорезь в маске Лайла коснулась носа. Пальцы окрасились красным, голова кружилась. Понятное дело, бой выдался нелегким, она победила. Вот только сама не понимала, как. Третье. Рай сидел на краю кровати, потирая шею, а Гастро, как умел, перевязывал Келлу плечо. Оно заживало быстро, но к балу все равно не успеть. «Крепись, братец», — подделан принца. «Завтра будет еще хуже». Он победил. Победа далась нелегко, и не только потому, что он, чтобы не вызывать подозрений, одолел Кисмайру с минимальным перевесом. Нет, она отличный боец, прекрасный, пожалуй, даже лучший. Но Келл не желал прекращать борьбу. Это значило бы отказаться от свободы и снова стать игрушкой в шкатулке. Кисмайра сильна, но Келлом двигали отчаяние и жажда свободы. И он вырвал победное очко. Он попал в финальную девятку. Три группы по трое друг против друга побеждает тот, кто наберет больше очков. Для полной победы этого не хватит, так что нужно набрать перевес больше, чем в один удар. Однако ему выпал неудачный расклад. Завтра предстоит сражаться не в одном, а сразу в двух поединках. Принца, конечно, жаль, но обратной дороги нет. Келл сказал Раю о запрете покидать дворец, полученном от короля. Сказал, конечно, уже после того, как улизнул на поединок. «Он тебя в порошок сотрет, если узнает», — предостерег Рай. «А он не узнает», — ответил Келл. Принца это не убедило. При всей его браваде ему никогда не удавалось идти против воли отца. «Келлу до недавних пор тоже. Кстати, насчет завтра», — бросил с кровати Рай. «Пора начинать проигрывать». Келл оторопел, плечо пронзило свежая боль. «Что? Почему это? Догадываешься, как трудно было все это организовать, устроить? Честно говоря, это чудо, что нас до сих пор не раскусили». Келл вскочил на ноги и ощупал плечо. «Твоя уверенность сделала полдела. Я не допущу, чтобы ты все погубил своей победой. Я не намерен выигрывать турнир, завтра же только девятка». Келл чувствовал, что чего-то недопонимает. И взгляд Рая подтвердил это. 36 лучших превращаются в 18, медленно процитировал Рай. 18 становится 9. «Да, я знаком с математикой», — сказал Келл, застегивая тунику. «Из 9 останутся только 3, — продолжил Рай. «И что же происходит с этими 3, о мудрый математик Келл?» Келл нахмурился, и вдруг до него дошло. «Ой! Ой!» — передразнил Рай, вскакивая с кровати. «Церемония снятия масок», — сказал Келл. «Да», — подтвердил его брат. В Эссентаж было не так уж много правил, касавшихся боя, и еще меньше насчет масок. Участники могли скрывать лицо хоть до конца турнира, но на церемонии снятия масок 3 финалистов должны были показать свои лица королю и зрителям. Финальные матчи церемонии награждения проходили с открытым забралом. Откуда взялась эта церемония, как и многие другие турнирные ритуалы, давно стерлась из памяти, но Келл знал, что ее история восходит к первым мирным дням, когда на турнир, воспользовавшись анонимностью, прокрался злодей, собравшийся убить фараонскую королевскую семью. Он прикончил мага-победителя и похитил его шлем, а когда короли и королева 3 империй пригласили его на свою трибуну за наградой, нанес удар. Он убил фараонскую королеву и тяжело ранил юного короля. Потом его схватили. Зарождающийся мир мог разлететься на куски, но ни одна из империй не взяла на себя вину, и убийца погиб, не успев никого обвинить. Мир между королевствами кое-как удержался, и появилась церемония снятия масок. «Дальше девятки тебе пройти нельзя», — решительно заявил принц. Келл уныло кивнул. «Выше нос, братец», — сказал Рай, застегивая у него на груди королевскую фибулу. «У тебя впереди еще 2 поединка, и кто знает, может, тебя одолеют в честной борьбе». Рай направился к двери, Келл отстал на шаг. «Сэр», — сказал ему Гастро, — «можно вас на 2 слова?» Келл остановился, Рай в дверях оглянулся. «Идешь? Я догоню». Если не явишься, я сделаю какую-нибудь глупость, например, брошусь на шею Алука. Да не пропущу этот дурацкий бал, рявкнул Кел. Рай подмигнул и закрыл за собой дверь. В чем дело, Гастро? Спросил Кел стражника. Тот сильно нервничал. Дело в том, когда вы состязались, я вернулся в дворец проверить, как там Став. Мимо шел король, он остановился и спросил, как вы провели день. Гастро замялся, не договаривая очевидного. Король не стал бы спрашивать, если бы знал о побеге Кела, значит, не знал. «И? Что ты сказал?» — насторожился Кел. Гастро опустил глаза. «Сказал, что вы не выходили из дворца». «Ты соврал королю», — сказал Кел, стараясь не выдавать эмоций. «Не то чтобы соврал», — Гастро поднял глаза, строго говоря. «Как так? Ну, я сказал ему, что Кел не покидал дворца, а про камеру я ничего не говорил». Кел изумленно уставился на юношу. «Спасибо, Гастро. Прости, что из-за нас с Раем ты попал в такое положение». «Ничего», — сказал Гастро с удивительной твердостью и быстро добавил. «Но я понимаю, почему вы это сделали». Зазвонили колокола. Начинается бал. Плечо пронзило боль, и Кел заподозрил, что это напоминание от Рая. «Тебе недолго придется лгать», — пообещал он Гастре и шагнул к двери. Вечером Лайле очень хотелось поехать на бал. Теперь, когда она узнала правду, ей не терпелось увидеть лицо Кела без маски, разглядеть обман в морщинках на хмуром лбу. Но вместо этого она отправилась в порт. Смотрела, как покачиваются на волнах корабли, слушала плеск волн о борт. Маска с широко раскрытой пастью болталась у нее в руке. В порту было непривычно пусто. Почти все моряки и докеры, наверное, разошлись по пабам и празднуют. Мореходы любят сушу куда больше, чем те, кто живет на суше, и умеют пользоваться ее радостями. «Ну и поединок сегодня был», — послышался голос. Ее нагнала Лукард. Лайла вспомнила их утренний разговор, обиду в голосе, когда он спросил, зачем она это делает, выдает себя за Эльсера, рискует собой, и не только собой, ими всеми. И вот опять оно, предательское желание извиниться, попроситься обратно на корабль или хотя бы вернуть его расположение. «Опять следишь за мной?» — спросила она. «Почему ты не на празднике?» Алукард скинул голову. «Нет настроения. Кроме того, захотелось посмотреть, что же привлекло тебя больше, чем бал». «Хотел проверить, не попаду ли я еще в какие-нибудь неприятности. Барт, я не твой папочка». «Вот и славно. Отцам не полагается соблазнять дочерей, чтобы выведать их секреты». Он горестно покачал головой. «Это было всего один раз, когда я была моложе», — рассеянно продолжала Лайла, — «то в Лондоне, в моем Лондоне, любила ходить в порт, смотреть на корабли. Иногда придумывала, каким был бы мой корабль. Представляла, как он унесет меня прочь». Она поймала на себе взгляд Лукарда. «В чем дело? Ты впервые добровольно сообщила хоть что-то о себе. Это не успеет войти в привычку», — грустно улыбнулась она. Некоторое время они шли молча. У Лайлы позвякивали карманы, рядом разливалось красноватое сияние Айла, вдалеке сверкал огнями дворец. Ну, а Лукард не выносил тишины, вот значит, что тебе милее танцев. Бродить по берегу, словно призрак моряка. «Ну да, если вот это надоест». Она достала руку из кармана и разжала пальцы, показав целую горсть украшений, монеток, побрякушек. «Зачем?» — потрясенно спросил Алукард. Лайла пожала плечами. «Потому что это привычное дело, могла бы сказать она, и хорошо знакомая. К тому же в этом Лондоне содержимое карманов гораздо интереснее. Ее добычей, среди прочего, стали камень снов, огненная галька, что-то похожее на компас. Воровка — это навсегда». «А что это такое?» — он выудил из пригоршни осколок белого камня. «Это мое», — напряглась Лайла. «Сувенир на память». Он пожал плечами, положил осколок обратно. «Попадешься когда-нибудь. А до тех пор повеселюсь». Она сунула добычу в карман. «Может, корона меня тоже простит?» «Я бы на это не рассчитывал». Лукард стал потирать запястье и, поймав себя, на этом разгладил плащ. «Можешь сколько угодно бродить под оком и обирать прохожих, но я бы предпочел выпить чего-нибудь горячего в хорошей компании, так что...» Он изящно поклонился. «Сумеешь ни во что не вляпаться, хотя бы до завтра?» «Постараюсь», — фыркнула Лайла. На полпути к блуждающей дороге Лайла поняла, что за ней кто-то идет. Она услышала шаги, ощутила запах магии, и сердце знакомо заколотилось. Поэтому, оглянувшись и увидев кого-то в узком переулке, она ничуть не удивилась и не бросилась бежать. А надо было. Надо было сразу выскочить на главную дорогу, туда, где полно народу. А Лайла вместо этого сделала именно то, чего обещала Алукарду не делать. Вляпалась. Она поняла это на следующем повороте. В дальнем конце переулка что-то блеснуло. Лайла шагнула вперед и вдруг поняла, что это. Нож. Она едва успела увернуться от броска. Но все же скорости не хватило, нож задел ее бок и с лязгом упал наземь. Лайла зажала рану ладонью. Порез был неглубокий, почти не кровоточил. Лайла подняла глаза и увидела человека, сливавшегося с темнотой. Она метнулась прочь, но выход из переулка преградила другая фигура. Она встала поудобнее, прижалась к стене и приготовилась сразиться с обоими. Но вдруг чья-то рука ухватила ее за плечо, от теней отделился третий силуэт. Раньше в такой ситуации она бы бросилась бежать со всех ног, но сейчас шагнула навстречу. Это, наверное, пьяные матросы или уличные бандиты. И вдруг блеснуло золото. Верасис был без шлема, и Лайла увидела золотой узор во всей красе. Он огибал глаза и скрывался под волосами. «Стейсон!» — прошипел он, и с его фаронским акцентом имя прозвучало по-змеиному. «Проклятие!» — подумала Лайла, но вслух лишь сказала. «Опять ты!» «Ах ты, гнусный мошенник!» — продолжал фаронец на невнятном арнезийском. «Не знаю, как ты это делаешь, но я видел, что ты мухлюешь, и чувствовал. Ты не смог бы...» «Не бери в голову!» — перебила его Лайла. «Это всего лишь иг...» В раненый бок врезался тяжелый кулак. Она согнулась пополам, кашляя. Ударил не Верасис, а один из его спутников. Их украшенные камнями лица были прикрыты темной тканью. Лайла крепко сжала свою обитую металлом маску и обрушила ее на голову ближайшего противника. Он вскрикнул и отшатнулся. Лайла замахнулась еще раз, но ударить не успела. Они ринулись на нее 6 рук против 2 и прижали к стене. Один заломил ей руку за спину, заставив согнуться пополам. Лайла инстинктивно упала на колено и откатилась, перебросив противника через плечо, но встать не успела, в челюсть ей впечатался сапог. Из глаз посыпались искры, чья-то рука обхватила ее сзади за шею и подняла на ноги. Она потянулась к ножу, спрятанному за спиной, но ее схватили за руку и силой дернули вверх. Попалась. Лайла ждала, что как тогда на арене нахлынет сила, мир замедлит ход, но ничего не происходило. И тогда она сделала то, чего они не ожидали. Засмеялась. Ей было не до веселья, плечи горели от боли, дыхание перехватывало. Но она заставила себя рассмеяться, и наградой ей было смятение, исказившее лицо Верасиса. «Ты жалок», — бросила она. «Не смог одолеть меня один на один, решил попробовать втроем на одного. Это лишь доказывает твою слабость». Она потянулась к магии огня или земли, или даже кости, но отклика не было. Голова гудела, из раны на боку сочилась кровь. «Думаешь, только вы тут умеете заговаривать металл?» — прошипел фаранец и приставил нож к ее горлу. Лайла храбро встретилась с ним взглядом. «Ты впрямь хочешь меня убить только из-за того, что проиграл?» «Нет», — ответил он, — «мера за меру. Ты жульничал. Я отвечу тем же. Ты уже проиграл», — закричала она. «Какой к черту в этом смысл?» «Страна — это еще не человек, но человек — это страна», — ответил он и сказал своим. «Избавьтесь от него». Лайлу потащили к порту. «Сам не справишься», — поддела она его. Если укол и достиг цели, Верасис этого не показал, просто повернулся и зашагал прочь. «Верасис!» — окликнула она его. «Я даю тебе выбор!» «Да неужели?» Он оглянулся и весело сверкнул зелеными глазами. «Отпусти меня сейчас же и сможешь спокойно уйти», — медленно произнесла она. «А иначе вам всем конец». «А если я тебя отпущу, мы расстанемся друзьями?» — улыбнулся он. «Ну уж нет», — она покачала головой. «С тобой я так или иначе разделаюсь. Но если твои люди меня отпустят, останутся живы». На миг ей почудилось, что хватка на горле ослабла. Но потом стало сильнее прежнего. Верасис шел к ней, вертя в руке нож. «Если бы словом можно было убить», — произнес он. Рукоять врезалась ей в висок, и мир почернел. 4. Лайла очнулась от забытия, словно вынырнула из бездны на поверхность. Глаза открылись, но вокруг было все так же черным-черно. Она хотела закричать, но оказалось, что рот заткнут кляпом. В голове пульсировала боль, становилась сильнее с каждым движением, и Лайла подумала, не стошнило бы. Попыталась сесть, но не смогла, захлестнула паника. Стало трудно дышать, она в ящике, очень тесном. Лайла притихла, прислушалась. Ящик не плыл и не качался, похоже, она еще на земле. если не под землей. Не хватало воздуха. Она не знала, гроб это или просто ящик, не видела размеров. Лежала в темноте на боку, попыталась шевельнуться, но не смогла, руки и ноги были связаны. Тугая веревка за спиной врезалась в запястье, пальцы онемели. Наверное, кожа стерта до крови. При малейшем движении в мышцы вонзались тысячи иголок. «Я их убью», — подумала она, — «всех». Она не сказала это вслух, мешал кляп, и воздуха в ящике было очень мало. Вздохнуть бы поглубже. «Спокойнее, спокойнее, спокойнее». Лайла мало чего боялась, но не любила тесных темных мест. Попыталась отыскать на себе ножи, но они исчезли. И безделушки из кармана тоже. А с ними и белый осколок. Лайлу обжег гнев. Огонь. Вот что нужно. Но что плохого натворит огонь в деревянном ящике, сухо подумала она. В худшем случае она сгорит, не успев выбраться. Но чтобы освободиться, хотя бы для того, чтобы отомстить Верасису, его людям надо перерезать веревку. На веревке горят. Лайла стала призывать огонь. «Тигр, о тигр, светло-горящий!» Ничего, даже искорки. Вряд ли это действует рано. Она уже подсохла, а с ней высохло и заклятие. Так оно устроено. Так или нет? Должно быть так. Паника, опять паника. Лайла зажмурилась, сглотнула и попыталась еще раз. И еще. И еще. «Сосредоточься», — велела Лукард. «Тебе не кажется, что это довольно трудно?» Лайла стояла посреди его каюты с завязанными глазами. Когда она видела его перед тем, как завязать глаза, он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и потягивал темный напиток. Судя по звукам, звякнула бутылка, забулькала жидкость, он еще был там. «Открыты глаза или закрыты, разницы нет», — сказал он. Лайла так не считала. С открытыми глазами она могла призвать огонь, а с закрытыми — никак. «Какой во всем этом смысл?» «Смысл в том, Барт, что магия — это чувство». «Как зрение», — буркнула она. «Как зрение», — подтвердил Алукард. «Но не совсем. Магию нет нужды видеть. Надо осязать». «Осязание — это тоже чувство. Не болтай». А ноги потерлась Эсса, и Лале захотелось пнуть ее. «Терпеть ее не могу». Алукард будто не услышал. «Магия — это все и ничего. Это зрение и вкус, и запах, и звуки, и прикосновения, и что-то совсем иное. Это средоточие всех сил, и в то же время она сама по себе. И когда ты научишься ощущать ее присутствие, она всегда будет с тобой. Теперь прекрати ныть и сосредоточься». Она зажмурилась, пытаясь внушить себе, что темнота — это ее собственный выбор, а она сама — открытая дверь и полностью владеет ситуацией. «Гори», — подумала она, и слово чиркнуло внутри, как спичка. Она щелкнула пальцами и ощутила знакомый жар огня. Веревка вспыхнула, на миг осветив ящик. Тесный, очень тесный. Лайла повернула голову, и на нее уставилась хищная пасть. Лайла узнала в ней собственную маску, и в тот же миг ее передернуло от боли. Когда огонь парил над пальцами, он лишь согревал, но, коснувшись веревок, жестоко обжег. Она подавила вскрик и дернула. Веревка порвалась. Освободив руки, Лайла загасила пламя и снова погрузилась в темноту. Выдернула кляп, села, чтобы дотянуться до лодыжек, и громко ударилась головой о крышку ящика. Чертыхнувшись, упала назад, потом, осторожно извиваясь, нащупала и развязала веревки на ногах. После этого надавила на крышку ящика. Та не поддалась. Лайла осторожно свела ладони, между ними вспыхнул крохотный язычок пламени. При его свете она разглядела, что на крышке нет защелок, обыкновенный ящик, крепко заколоченный. Лайла потушила свет и положила ноющую голову на дно. Вздохнула раз, другой, успокаиваясь. «Эмоции — это не сила», — вспомнила она одну из бесчисленных поговорок Алукарда. Потом прижала ладони к дощатым стенкам и надавила. Не руками, а волей. Воля против дерева, воля против гвоздей, воля против воздуха. Ящик дрогнул. И рассыпался. Выскочили железные гвозди, треснули доски. Воздух изнутри ящика вытолкнул все наружу. Посыпались обломки. Лайла прикрыла голову, встала на ноги, вдохнула полной грудью. Соднили ободранные запястья, руки тряслись от боли и гнева. Лайла озиралась. Куда ее занесло? Она ошибалась. Это не земля. Она в трюме. Корабль неподвижен, а значит, еще стоит в порту. Лайла посмотрела на обломки ящика. Жестокая ирония судьбы, ведь она сделала почти то же самое со Стейсоном Эльсером. Лайла утешила себя тем, что если бы действительно затолкала Эльсара в ящик, то проделала бы дырочки для воздуха. Из обломков ей подмигнула маска демона. Она вытащила ее и надела. Ей было известно, где живет Верасис. Она видела его команду в солнечном луче, таверне на той же улице, что и блуждающая дорога. Лайла выбралась на палубу. «Эй!» — окликнули ее. «Ты что тут делаешь?» Лайла не замедлила шаг. Быстро пересекла палубу, спустилась на пристань, не обращая внимания ни на крики за спиной, ни на утреннее солнце, ни на далекий радостный гул. Она честно предупредила Верасиса о том, что с ним будет. А Лайла умела держать слово. «Повторяю, ты должен проиграть. Что тут непонятного?» Рай, кипя от ярости, мерил шагами палатку Келла. «Тебя тут вообще быть не должно», — сказал Келл, потирая ноющее плечо. Он и не собирался выигрывать, только хотел, чтобы поединок вышел хороший, на равных. И не его вина, что Рулволк споткнулся. Не его вина, что в девятках предпочитают ближний бой. Не его вина, что вискиец накануне слишком хорошо повеселился. Он не раз видел, как Рул сражается, и знал, это отличный боец. Но почему сегодня он не смог выступить так же блестяще? Келл провел рукой по слипшимся от пота волосам. Серебряный шлем лежал на подушках. «Келл, нам только этого не хватало. Это вышло нечаянно. Слышать ничего не хочу». Гастр стоял у стены, явно мечтая провалиться сквозь землю, а над центральной ареной все еще гремело имя Камероу. «Смотри на меня», — рявкнул Рай и поднял лицо Келла за подбородок, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Ты должен проиграть этот поединок». И снова зашагал. Он говорил в полголоса, хоть и велел Гастре убрать из шатра всех посторонних. «В девятках счет идет на очки», — продолжал он. «В каждой группе победит тот, кто наберет больше других. Если повезет, один из оставшихся разобьет противника в сухую. Но тебя касается только одно — Камеру должен уйти. Если я слишком сильно проиграю, это вызовет подозрение. Тогда проиграй не слишком сильно», — отрезал Рай. «Единственное утешение, какое я могу тебе предложить, я видел твоего следующего противника. И у него хватит сил побить тебя». Келл насупился. «Ну хорошо, побить Камеру», — поправился Рай. «Именно это он и должен сделать». Келл вздохнул. «С кем мне предстоит сражаться?» Рай наконец-то перестал ходить взад-вперед. «Его зовут Стейсон Эльсер. Если повезет, он разделает тебя под орех». Лайла закрыла за собой дверь. Она нашла свои ножи в сумке на полу у кровати. Там же лежали безделушки и осколок камня. А люди крепко спали. Пустые бутылки, мятые простыни, как видно, они засиделись допоздна. Лайла выбрала свой любимый нож с кастетом и, тихо напевая, подошла к кровати. «Как нам узнать, когда явится Сарус? Явится, явится, он уже тут». Она прикончила его спутников прямо в кроватях, но Верасиса сначала разбудила. Не для того, чтобы он молил о пощаде, просто чтобы видел, а потом перерезала ему горло. Когда фаранцы умирали, происходила странная вещь. Самоцветы, блестевшие на темной коже, отклеивались и падали. Золотые бусины с лица Верасиса дождем посыпались на пол. Лайла сунула в карман самую крупную в качестве платы за доставленные ей неудобства. Потом завернулась в плащ и пошла обратно. Запястья все еще горели, голова раскалывалась, но ей уже стало лучше. Она шла к блуждающей дороге, вдыхала прохладный воздух, подставляла лицо теплому солнцу и наслаждалась покоем. Покоем, который наступает, когда берешь дело в свои руки, когда произносишь угрозу и выполняешь ее. Лайла снова стала сама собой, но в глубине души что-то шевелилось. Не угрызение совести, не сожаление, а едкое беспокойство, как будто она что-то забыла. Вдруг затрубили фанфары, и она вздрогнула, вытянула шею, высматривая солнце, но увидела только облака. Опоздала. Лайла натянула на голову шлем и припустила со всех ног. Келл стоял посреди арены и ждал. Фанфары затрубили во второй раз. Он обернулся к противоположному коридору, ожидая, когда выйдет противник. Никого. День выдался холодный, дыхание клубилось белым облачком. Прошла минута, другая. Келл невольно перевел взгляд на королевскую трибуну, где в нетерпении переминался Рай. Позади него стояли бесстрастный лорд Соленар, скучающая принцесса Кора, королева Эмира, погруженная в свои мысли. В публике нарастало беспокойство. Пружина внутри натягивалась все сильнее. Над ареной и трибунами развивалось его знамя, львы на красном фоне. Рядом полоскалось на ветру знамя противника, скрещенные ножи на черном. А Стейсона Эльсера все не было. Лайла ворвалась в орнезийский шатер. «Опаздываете», — упрекнул ее Истер. «Знаю», — отмахнулась она. «Вы никогда... Помоги лучше!» Жрица отправила на стадион гонца и позвала еще двух служанок. Втроем они поспешно облачили Лайлу в доспехи, закрепили все пластины и затянули ремни. Ведь она еще даже не знает, с кем предстоит сражаться. «Что это? Кровь?» — спросила одна из служанок, указав на воротник. «Не моя», — буркнула Лайла. «Что у вас с руками?» — спросила другая. «Хватит болтать, работайте!» Появилась Истер с большим подносом, полным оружия. Нет, не оружия, только рукояти и эфесов. «Кажется, они что-то упустили». «Это девятки», — ответила Истер. «Остальное вы должны сделать сами». Она взяла с подноса рукоять и сжала ее пальцами. Губы жрицы шевельнулись, налетел порыв ветра, закружился над рукоятью и сжался в клинок. Глаза Лайлы распахнулись. В первых двух раундах надо было сражаться издалека, перебрасываясь через всю арену магическими снарядами. Но холодное оружие подразумевало рукопашный бой, а в этом Лайла всегда была сильна. Она взяла с подноса рукояти двух кинжалов и сунула их под пластины на руках. «Фалчес», — сказал ей Истер. Снова взревели фанфары. Лайла надвинула челюсть демона и выскочила, не успев даже толком застегнуть маску. Кел поглядел на Рая. «Интересно, что будет делать принц? Если Эльсер не явится, ему присудят поражение, и победа достанется Келлу. А выигрывать нельзя». Он заметил на лице Рая борьбу. Потом король что-то шепнул ему на ухо, принц побледнел еще сильнее, поднес губам золотое кольцо, готовясь объявить результат. Но не успел сказать ни слова, на краю платформы появился слуга и быстро заговорил. Рай замешкался, и тут, к счастью, затрубили фанфары. В это мгновение на стадион выскочил Эльсер, правда, какой-то растрепанный. Увидев Келла, он широко улыбнулся, из-под дьявольской маски блеснули белые зубы. В этом взгляде не было тепла, улыбка хищника. Публика взорвалась аплодисментами. Камера Лоста и Стейсон Эльсер заняли свои места посреди арены. Сквозь забрало Келл пригляделся к маске Эльсера. «Кошмарная вещь». «Тас Реннер», — укорил Келл. «Опаздываешь». «Я стою того, чтобы меня подождать», — ответил Стейсон. Его голос неожиданно зацепил Келла. Ровный, хрипловатый, острый, как нож. И, несомненно, женский. Этот голос был ему знаком. «Лайла! Не может быть! Это не Лайла! Она из серого мира, хоть и не похожа на своих земляков. Она не владеет магией, уж точно не настолько сошла с ума, чтобы участвовать в Эс-Энтаж!» Но едва у него возникла эта мысль, все аргументы рассыпались, потому что если кому и втемяшится в голову такая глупая самоубийственная идея, то только девчонке, которая обчистила его карманы в сером Лондоне, прошла за ним сквозь дверь между мирами и осталась жива. Держала в руках черный камень с дерзкой улыбкой, стояла лицом к лицу с белыми королями и с самой смертью. И та же самая дерзкая улыбка сверкнула сейчас из-под маски демона. «Погоди», — прошептал Келл, но было поздно. Судья уже подал сигнал, Лайла выпустила свои сферы. Через мгновение Келл разбил свою, но девчонка уже бросилась в атаку. Келл заколебался, но она не колебалась ни секунды. Пока он осматривал ее появление, она заморозила землю у него под ногами, потом метнула огненный кинжал. Келл отскочил, но слишком поздно, и одна из пластин на животе ярко вспыхнула. Он упал навзничь, а Лайла Барт придавила его коленом. Он заглянул в ее разноцветные карие глаза. Знает ли она, кто скрывается под серебряной маской? «Привет», — сказала она, и стало ясно. «Знает». Не успел он ответить, как Лайла снова приняла боевую стойку, Келл быстро вскочил и изготовился. Теперь она небрежно вертела два ножа. Ну, конечно, она выбрала ножи, один огненный, другой ледяной. Келл же не выбрал ничего, смелый шаг, вполне достойный Камероу и нарочно задуманный, чтобы его потопить. Но ведь не так же быстро. Он вытянул воду в хлыст и ударил, но Лайла увернулась и метнула ледяной кинжал. Келл уклонился, и в этот миг она снова нанесла удар, но его земля ухватила ее за ноги и взметнулся водяной хлыст. Лайла отразила удар огненным кинжалом, струя воды разбилась о лезвие, но острие все же дотянулось до пластины у нее на руке. Лайла, хоть и не могла сойти с места, усмехнулась, и ледяной кинжал ударил его в спину, расколов еще одну пластину. Он пошатнулся и выпустил ее ноги. С этой минуты бой закипел всерьез. Они растворились в бешеном вихре стихий. Удачные броски отмечались только вспышками света. Сходились, расходились, отвечали ударом на удар. «Ты что, из ума выжила?» — прорычал он, когда их стихии схлестнулись. «Я тоже рада тебя видеть», — отозвалась она и нырнула ему за спину. «Прекрати», — потребовал он, чудом увернувшись от огненного шара. «Сначала ты», — поддразнила она и юркнула за колонну. Плескалась вода, полыхал огонь, ворочалась земля. «Это безумие! Я не одна тут под чужим именем!» Лайла подскочила ближе. Чел ждал удара, но в последний миг она передумала, приставила огненный клинок к пустой ладони и нажала. Воздух между ними замерцал. Кел увидел, как ее лицо под маской исказилось от боли, и тут на него обрушилась стена огня. Он едва успел взметнуть над головой водяную завесу. Две стихии схлестнулись в облаке пара. И потом Лайла сделала то, чего от нее никто не ждал. Заморозила воду над головой Келла. Его же собственную воду. Публика ахнула. Кел чертыхнулся, ледяная крышка треснула, рассыпалась и обрушилась прямо на него. Это было не против правил, ведь они оба выбрали воду. Но одолеть волю противника и подчинить его стихию себе — такое случалось очень редко. А подчиниться чужой силе — еще реже. Кел мог бы спастись, мог бы переломить ход поединка в свою пользу, но был обязан проиграть. Поэтому он остался стоять под градом ледяных осколков, а пластины на плечах вспыхивали одна за другой. Через минуту все было кончено. Победила Делайла Барт. Она подошла к нему, протянула руку, шепнула: «Хорошо сыграл, Масварис». Кел стоял оглушенный. Понимал, что надо поклониться сначала ей, потом зрителям и уйти, но ноги не слушались. Лайла сдвинула маску вверх, обернулась к трибунам, к королю, одарила Келла дерзкой улыбкой и выскользнула. А он все стоял и смотрел. Потом торопливо поклонился королевской трибуне и помчался за ней прочь со стадиона к шатрам. Откинул полог с двумя скрещенными ножами. В пустой палатке была только служанка. «Где она?» — крикнул Келл, хотя и сам знал ответ. На подушках лежала маска демона, рядом доспехи. А Лайла уже ушла. 5. Лайла вернулась в комнату Эльсера и привалилась к двери, хватая воздух ртом. Было ясно, она застала Кела врасплох. Теперь он знает. Знает, что она вернулась в Лондон, что она давно уже здесь, рядом с ним на турнире. Сердце выскакивало из груди. Она чувствовала себя кошкой, которая поймала мышь, а потом выпустила. На время. Душевный подъем постепенно угасал, а с ним уходили и силы. Голова раскалывалась. Сглотнув, она ощутила вкус крови. Подождала, пока схлынет волна тошноты, и, не дождавшись, рухнула на дощатый пол. В ушах звенел голос Келла, знакомый, как всегда недовольный. Это безумие. Как высокомерно. Будто они оба не нарушают правила, будто он и сам не выдает себя за другого. «Прекрати!» — она словно наяву видела, как он хмурится под серебряной маской, видела морщинку между разноцветными глазами. «Что он теперь сделает? А что делать ей?» Но что бы ни случилось дальше, она ни о чем не жалеет. Лайла встала на колени. На пол упала капля крови, она коснулась носа, вытерла рукавом красную струйку и выпрямилась. Стала стягивать с себя одежду Эльсера, загубленную в схватке с Верасисом и потом в поединке. Медленно отстегнула оружие, сняла рубашку, посмотрела в зеркало. На теле нет живого места от свежих синяков и старых шрамов. В камине теплился огонь, рядом стояла ванна с холодной водой. Лайла не спеша помылась, высушилась, согрелась, смыла с волос темную смазку, с кожи засохшую кровь. Оглядела комнату, раздумывая, что надеть. И тут в голову ей пришла свежая идея. Необычная и опасная, то есть совершенно в ее вкусе. «Пожалуй, — подумала Лайла, — пришло время пойти на бал». Кел шел по улице, и толпа перед ним расступалась. Он снял шлем, вывернул плащ, но волосы слиплись от пота, а дыхание еще не успокоилось. «Рай!» — окликнул он принца, который в окружении стражи шел ко дворцу. «Что ты тут делаешь?» — удивился он. «Это была она!» — прошептал Кел, поравнявшись с братом. Люди вокруг кричали и махали, надеясь поймать хотя бы взгляд и улыбку принца. «Кто?» — спросил Рай, так же тихо, взмахом руки, отвечая на приветствие толпы. «Стейсон Эльсер!» — прошептал Кел. «Это Лайла!» Рай наморщил лоб. «Понимаю, у тебя был нелегкий день», — он потрепал брата по плечу, — «но, очевидно, Рай, я видел ее своими глазами, она со мной говорила». Рай покачал головой, продолжая улыбаться. «Не может быть. Чирен выбрал бойцов много недель назад. Кел огляделся, но Тирена, как назло, рядом не было. Меня-то он не выбрал, зато тебя выбрал я. Они подошли к дворцовой лестнице, оставляя толпу позади. Ничего не понимаю, может, она и есть Эльсер, а может, просто выдает себя за него. Но человек, с которым я сражался на арене, это не какой-то неизвестный маг из провинции. Это была Делайла Барт. «Поэтому ты и проиграл так легко?» — спросил принц на вершине лестницы. «Ты же сам мне велел», — огрызнулся Кел. Стражники распахнули дверь, и его слова эхом отдались в пустом вестибюле. Кел поднял глаза и ахнул. Посреди вестибюля стоял король. Максим бросил на Кела всего один взгляд и коротко велел «Наверх! Сейчас же!» Все поднялись в комнату Кела. «Мне казалось, я выразился совершенно ясно», — сказал король. Кел сидел в кресле у балкона, его отчитывали как ребенка, а Став и Гастро безмолвно стояли рядом. Рай получил приказ подождать снаружи, и Верости рассказывал по коридору. «Разве я не велел тебе оставаться во дворце?» — спросил король. «Велели, но ты остался глух к моим пожеланиям». «Нет, сэр, видимо, когда я просил как отец, ты плохо меня понял. Теперь я приказываю тебе как король. Ты не имеешь права покидать дворец до особого распоряжения». Кел оцепенел. «Это несправедливо. Не веди себя как ребенок. Я бы не просил, если бы это не было ради твоего же блага». Кел насупился, и глаза короля потемнели. «Хочешь оспорить приказ?» «Нет». Кел постарался убрать морщинки со лба. «Но мы оба понимаем, что это не имеет отношения к моему благу, верно? Это делается для блага государства. Если ты предан короне и семье, ты останешься во дворце, пока турнир не закончится. Ты меня понял?» У Кела сдавила грудь. «Да, сэр», — еле слышно прошептал он. Король обернулся к Стафу и Гастре. «Если он еще раз выйдет из дворца, вы оба будете наказаны. Ясно?» «Да, ваше величество», — мрачно ответили они. И король ушел. Кел уронил голову на руки, глубоко вздохнул, потом одним взмахом скинул все со стола, раскидав книги и разбив о мозаичный пол бутылку авийского вина. «Вино-то зачем переводишь?» — проворчал Рай, опускаясь в кресло напротив. Кел откинулся на спинку и закрыл глаза. «Все не так уж плохо», — подбодрил Рай. «Зато ты успел выйти из состязания». От этого Келу стало еще горше. Пальцы потянулись к амулетам на шее, и он с трудом подавил желание сбежать. «Но нельзя. Что бы ни думал король, Кел всей душой предан королевскому дому, своей семье. Брату». Принц подался вперед, не желая замечать, какая буря бушует в душе у Келла. «Ну», — сказал он, — «что наденем на праздник?» «Иди ты со своим праздником», — буркнул Кел. «Да ладно, там тебя не искусают. Кроме того, а что, если на празднике появится некая молодая особа со склонностью к переодеванию? Неужели ты упустишь такой случай?» Кел оторвал голову от подушки. Ей вообще нельзя было состязаться. Поздно. Она уже достигла немалых успехов. Возможно, ты ее недооценивал. Я ей поддался. «И все остальные тоже?» — весело спросил Рай. «Мне показалось, она вполне способна за себя постоять». Кел застонал. «Это правда. Но совершенно невозможно. Впрочем, как и все, что делает Лайла». Он встал. «Так уж и быть. Развлечешься немного. Но больше никакого красного с золотом», — заявил Кел и увернул плащ. «Сегодня я буду в черном». Лайла вошла в палатку. Калла напевала, подкалывая булавками подол юбки. «Лайла!» — кинулась она навстречу. «Аван! Чем могу быть полезна? Нужна шляпа? Может быть, манжеты?» «Дело в том...» Лайла провела рукой по вешалке с плащами, вздохнула и повернулась к платьям. «В общем, мне нужно вот это». Глядя на пышные непрактичные наряды, она испытывала что-то вроде ужаса. Но Калла расплылась в восторженной улыбке. «И не удивляйтесь», — добавила Лайла. «Это для мастера Келла». Улыбка портнихи стала еще шире. «По какому случаю?» «Турнирный бал». Лайла потянулась к одному из платьев, но Калла шлепнула ее по руке. «Никакого черного», — твердо сказала она. «Если уже решила приодеться, нарядись как следует». «А что плохого в черном?» «Замечательный цвет». «Да, чтобы прятаться и растворяться среди теней. Чтобы штурмовать замки. Но не для бала. В прошлый раз я отпустила тебя в черном, а потом всю зиму мучилась. Если так, то у вас, наверное, мало своих забот». Калла укоризненно покачала головой и обернулась к коллекции платьев. Лайла ощупывала их взглядом, поморщилась при виде яично-желтой юбки, пурпурных бархатных рукавов. Они походили на спелые фрукты, на изысканные десерты. Лайле хотелось выглядеть величественно, но не пробуждать аппетит. «Вот», — сказала Кала и сняла с вешалки одно из платьев. Лайла внутренне сжалась. «Нравится?» Оно было не черное, но и не конфетно-яркое. Темно-зеленое, как ночной лес, где сквозь листву пробиваются лунные лучи. В первый раз Лайла сбежала из дома, если его можно так назвать, когда ей было 10 лет. Она пришла в Сент-Джеймсский парк, забралась на невысокое дерево и просидела там всю ночь, дрожа от холода и глядя сквозь ветки на луну, мечтая о дальних краях. Утром притащилась обратно и обнаружила дома беспробудно пьяного отца. Он даже не заметил, что дочка пропадала. Кала заметила тень у нее на лице. «Не нравится?» «Очень красивая», — сказала Лайла. «Но не для меня. Она с трудом подбирала слова. Не для той, какая я сейчас, а для той, какая была раньше». Кала кивнула, повесила платье обратно. «Ну-ка, ну-ка». Она отыскала еще одно. «А вот это?» Платье было неописуемое. Цвет где-то между синим и серым, и все усеяно тысячами серебряных капелек. По лифу и рукавам пробегали лучи света, и казалось, что платье переливается сумрачным блеском. Оно вызывало в памяти море и ночное небо, блеск ножей, звездный свет и свободу. «То, что надо», — прошептала Лайла. Она попыталась примерить платье и только сейчас поняла, как сложно оно устроено. В руках у Калы оно выглядело как стопка красиво сшитых лоскутов, но на самом деле представляло собой очень хитрую конструкцию. Очевидно, этой зимой в моде были сложные фасоны, сотни застежек, пуговиц, зажимов. Изрядно повозившись, Кала как-то умудрилась переодеть Лайлу в новый наряд. «Анаш», — вздохнула она, справившись наконец. Лайла осторожно посмотрела в зеркало, ожидая обнаружить на себе хитроумное пыточное устройство. Но вместо этого ахнула от изумления. Сложный фасон придал худенькой фигурке Лайлы округлости, пусть и скромной. У нее появилась талия. Выше талии платье мало чем помогло, поскольку работать было практически не с чем, но, к счастью, этой зимой было модно подчеркивать плечи, а не бюст. Воротник смутно напомнил Лайле изгиб ее новой маски. Это воспоминание придало ей сил. Строго говоря, это был еще один маскарадный костюм. К огорчению Калы Лайла осталась в узких черных брюках и сапогах, заявив, что их все равно никто не увидит. «Надеюсь, снять платье будет проще, чем надеть», — спросила Лайла. Кала приподняла бровь. «Думаешь, мастер Келл не знает, как это делается?» Лайла вспыхнула. Надо было развеять догадки портнихи еще много месяцев назад, но из-за этих догадок о том, что Лайла и Келл обручены или хотя бы как-то связаны, Кала в первую очередь согласилась ей помогать. И помощь ее была неоценимой, так что прочь гордость». «Сначала надо отстегнуть вот это». Кала показала две булавки внизу корсета. Лайла потянулась руками за спину, ощупала кружева, размышляя, можно ли спрятать под ними кинжал. «Сядь», — велела портниха. «Не знаю, получится ли». Кала укоризненно покачала головой и указала на табуретку. Лайла осторожно опустилась. «Не бойся, платье не порвется». «Я не за платье боюсь», — пробормотала Лайла. Неудивительно, что женщины, которых она обкрадывала, так часто падали в обморок. Они просто не могли дышать, и Лайла была уверена, что их корсеты не были в половину такими тесными. «Хватит ныть», — велела себе Лайла. «Я и 5 минут в платье не проходила, а уже расхныкалась». «Закрой глаза». Лайла недоверчиво моргнула. «Ток, доверься мне». Доверять Лайла не умела, но раз уж начала, придется пройти до конца, тем более, что на ней новое платье. Она закрыла глаза, и Кала втерла что-то под бровями, а затем в губы. Не раскрывая глаз, Лайла чувствовала, как по волосам прошлась расческа. Мягкие пальцы начали перебирать пряди. За работой Кала напевала, и Лайла внезапно взгрустнулась. Мамы не было на свете уже давно, и Лайла с трудом воскрешала в памяти прикосновение ее рук, звук ее голоса. «Тигр, о тигр, светло-горящий». Ладони вспыхнули, и Лайла, опасаясь ненароком поджечь платье, поспешно свела их и сосредоточилась на ковровых стенах палатки и легкой боли от заколок, скользящих по голове. Заколки были из полированного серебра, Лайла узнала их, они хранились в шкатулке, которую она отдала Кале для уплаты долга. «Верни их мне», — попросила Кала, закончив. «Они мне нравятся». «Обязательно», — пообещала Лайла. «После бала это платье мне больше не понадобится. Все женщины считают, что платье нужно им только на один вечер». «Эти женщины — транжирки», — сказала Лайла и потерла запястье. «После утренних веревок они до сих пор соднили. Калла заметила это и ничего не сказала, лишь застегнула на руках широкие серебряные браслеты. «Как наручи», — подумала Лайла, хотя первым пришло в голову слово «наручники». «И последний штрих», — сказала Калла. «Может, хватит», — жалобно произнесла Лайла. «Мне кажется, уже более чем достаточно. Ну и странная же ты девушка. Я выросла далеко отсюда. Тогда это кое-что объясняет». «Кое-что — это сколько?» — насторожилась Лайла. Калла окинула ее неопределенным жестом. «Видимо, там, где ты выросла, женщины одеваются по-мужски и носят оружие вместо украшений. Я всегда была не такая, как все. Да, наверное, потому вас с Келлом и тянет друг к другу. Оба вы не такие, как все. Оба немного...» На счастье, Лайла Портниха не нашла подходящего слова. «Злые?» — подсказала Лайла. «Нет, нет, не злые», — улыбнулась Калла. «Просто всегда настороже». «Но сегодня», — добавила она, накидывая на волосы Лайлы серебристую вуаль, — «ты пробьешь его защиту». «Хорошо бы», — невольно улыбнулась Лайла. Шестое. В руке у Ошки блеснул нож. Король стоял у нее за спиной и ждал. «Готово?» Ее пальцы стиснули кинжал, в душе вскипел страх. Страх и осознание силы. Она пережила момент испытания, лихорадку, даже проклятый ошейник. Переживет и это. «Коса», — еле слышно шепнула она. «Да». «Хорошо». Они стояли во внутреннем дворе замка за закрытыми воротами, и только статуи павших близнецов смотрели на них. Холодный ветер кусал за щеки, но под взглядом короля по спине разливалось тепло. В город возвращалась жизнь. Она переливалась всеми красками, как синяк, но по краям все равно таился холод, особенно по ночам. Солнце грело жарко, под ним распускались цветы, но когда оно садилось, то забирало с собой все тепло. Король сказал, так и должно быть. В здоровом мире тепло и свет сменяются холодом и тьмой. Ошка была готова к жару. Жар — вот первое, что она почувствовала, когда пришла кровяная лихорадка. Восхитительный жар. Она видела обугленные скорлупки своих предшественников, но радостно пошла навстречу огню. Она поверила в силу Холланда и в свои возможности. Не переставала верить, даже когда шею ей сжимал королевский ошейник, и вот теперь он снова просил поверить в него, поверить в силу его магии, в магию, которую он дал ей. Она выполняла заклятие крови, призывала лед и огонь, что-то чинила, что-то ломала, раскрывала двери внутри своего мира. И сейчас будет то же самое. Магия до сих пор послушна ей. Она посмотрела на нож. В одной ладони лежит рукоять, к другой приставлено острие. Она получила приказ и все-таки колебалась. «Мой король», — сказала она, все еще глядя в стену, — «я спрашиваю не из трусости, но...» «Я знаю, Ошка, о чем ты думаешь», — сказал Холланд. «Тебе любопытно, почему я поручил это тебе? Почему сам не сделаю?» «По правде сказать, не могу. Для вас нет ничего невозможного». «За все на свете надо платить», — ответил он. «Чтобы оживить этот мир, наш мир, мне пришлось пожертвовать частичкой себя. Если сейчас я уйду, то не уверен, смогу ли вернуться». «Вот, значит, откуда берется сила, заклятие, договор». Она слышала, как король говорит с самим собой, как будто с кем-то другим, видела тени, прячущиеся в его глазах. Иногда даже его отражение двигалось, хотя он сам стоял на месте. Скольким же он пожертвовал? Кроме того, ей на плечи легли его руки, от них растекалось тепло и магия. «Я дал тебе силу, так пользуйся же ею». «Да, мой король», — прошептала она. Ее правый глаз заморгал, он прижался широкой грудью к ее узкой спине, повторив ее силуэт. Их руки соединились, плечи к плечам, локти к локтям, ладони к ладоням, пальцы сплелись. «Все будет хорошо, Ошка. Главное, чтобы у тебя хватило сил. А если не хватит?» Она, кажется, не сказала этого вслух, но король все равно услышал. «Тогда ты погибнешь. И я тоже». Слова были холодными, но произнес он их с теплотой. Голос был, как всегда, ровным, как обкатанный камень. В нем звучала тяжесть, от которой подкашивались колени. Он зашептал ей на ухо. «Но я в тебя верю». С этими словами он взял ее руку, сжимавшую нож, и подтолкнул. Острие впилось в кожу. Выступила кровь, темная, как чернила. И он что-то прижал к окровавленной ладони. Монетка. красная, как ее волосы, с золотой звездой посередине. «Ты знаешь, о чем я тебя просил?» — сказал он, направляя раненую ладонь с монеткой к холодной каменной стене. «Ты знаешь, что делать? Я не подведу вас, мой король. Надеюсь». Холланд отстранился, забрав с собой все тепло. Ошка устремила взгляд туда, где пылающая ладонь встретилась с холодным камнем, и произнесла, как он учил: «Астраварс!» От этих слов вспыхнул ее помеченный магией глаз, быстрее застроилась кровь, там, где рука касалась камня, из теней выступила дверь. Надо было шагнуть вперед, пройти в нее, но она никогда раньше этого не делала. Темнота толкнула ее вперед, мир разорвался, она тоже. Рвутся мускулы, ломаются кости. Кожа горит, кровь замерзает, все болит. Это длится целую вечность и одно мгновение. А потом наступает ничто. Ошка рухнула на колени, задрожала, понимая, что все-таки не смогла. Не хватило сил, не оправдала надежд. И теперь ее нет. Она оторвана от своего мира, от своей цели, от своего короля. А это... мягкое спокойствие, наверное, и есть смерть. И все-таки, вряд ли у смерти есть края, а тут были. Она их чувствовала даже с закрытыми глазами. Знала, где заканчивается ее тело и где начинается мир. Может быть, смерть — это мир, замкнутый в себе? И звучит ли там музыка? Глаза Ошки медленно раскрылись, она глубоко вдохнула и увидела под ногами булыжную мостовую. Над головой ночное небо, окрашенное красным. Под кожей горели чернотой вены. В глазах трепетала сила. В ладони еще лежала алая монетка, а на камнях в паре шагов от нее блестел нож. И тут она все поняла. Получилось. Из горла вырвался вскрик, ужас пополам с торжеством. Она, пошатываясь, встала. Все болело, но Ошка радовалась этому. Болит — значит, жива. Значит, справилась. Король выбрал ее, испытал... и признал достойной. «Мой король!» — подумала она и потянулась к нему сквозь черноту пространства, сквозь стену между мирами, стену, сквозь которую она прошла. Ответа не было. Потом, невероятно, сквозь биение крови в голове послышался его голос. «Вестница моя!» «Да чего прекрасный звук! Нить света в ночной тьме!» «Я здесь?» — подумала она, сама не понимая, где же именно. Холланд рассказывал ей об этом мире, о красном сиянии, идущем от реки. А вон то облако света, наверное, дворец. Она слышала голоса, чувствовала энергию людей. Ошка поправила невзрачный плащ, прикрыла магический глаз красной челкой. «Что дальше?» Снова молчание, и потом опять донесся ровный голос короля. «Найди его».